С началом 19 столетия на 15 лет Европа погрузилась в пучину войны. В наполеоновских войнах приняли тогда участие практически все страны Старого Света. Франция за эти годы потеряла 1 200 000, а странам антинаполеоновской коалиции эти войны обошлись почти в 2 миллиона. Россия и наполеоновские войны. У нас в гостях историки Александр Орлов и Андрей Лотминцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Лотминцев, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор более 30 статей по истории России и учебника «История южных и западных славян». Александр Орлов, выпускник исторического факультета Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежной истории МГГУ имени Шолохова, автор научных статей по проблемам отношений России с Великобританией и Францией во второй половине 18-го, первой половине 19 веков. Итак, первый вызов – это царствование Павла, это революция во Франции. Насколько серьезно воспринималась эта угроза, наверное, с этого мы начнем, тогда русской властью или императором лично? Я хотел бы начать даже раньше, с Екатерины, поскольку Екатерина восприняла вызов революционный очень серьезно. Она расценила это как вызов монархическому принципу в целом. Вспомним все время правления Екатерины, длительный период. Она стремилась к тому, чтобы проводить в России внутренние реформы, для того, чтобы укрепить новые отношения между властью и подданными, прежде всего дворянством. А то, что произошло в революционной Франции в 1789 году, когда власть короля была сначала ослаблена, а потом и вовсе низвергнута, это уже в 1792 году, угрожало всем достижениям Екатерины, которые были вот в течение 30-летнего периода. Да, в России даже таким символом угрозы был термин «вольтерианство». Вольтерианство, да. Это уже потом, позже, в 19 веке. Да. Знаменитый анекдот, когда престарелая аристократка слышала, как молодые люди обсуждают Вальтера Скотта, и говорят: «Вальтер Скотт, Вальтер Скотт», сказала им: «Молодые люди, но Вальтер, конечно, большой вольнодумец, но скотом его называть все-таки не нужно». Она жила еще реалиями конца 18 века. Уже в 1792 году страны европейские начинают задумываться о создании антифранцузской коалиции, о том, чтобы остановить вот этот вал революции, который случился во Франции. Прежде всего, страны, близкие к Франции, такие как Пруссия и Австрия, две великие державы. Но Екатерина не могла остаться в это время в стороне. Она уже в 1793 году обещала политическую поддержку первой коалиции. Ну, что касается посылки войск, это она предлагала договариваться, поскольку в это время были разделы Польши, 1793-й, второй раздел, и 1795-й, третий раздел, но политически всемерно поддержала борьбу против революции. Хотя, надо сказать, что позиция Екатерины отличалась все-таки сложностью определенной. Известен случай, когда наследник престола, будущий император Павел I, а тогда великий князь Павел Петрович, на одном из собраний заявил, что он бы этих подонков расстрелял из пушек. Она резко ему ответила, что пушками с идеями не воюют. Уже Екатерина понимала, что не только одними пушками, но и идеями, новыми идеями необходимо бороться с революцией во Франции. Однако Екатерина, занятая внутренними делами, не успела принять активного участия, хотя в 1795 году, когда Пруссия и Австрия испытывали большие трудности уже в борьбе с революционной Францией, она предложила послать в Европу 60-тысячный корпус русских войск. Но тогда при Екатерине это не состоялось, хотя Екатерина понимала, что усиление Франции, укрепление ее несет большую опасность южным провинциям России, новоприсоединенной Новороссии, Крыму. Она все время воевала с Османской империей, но тут стало понятно, что придется использовать и Османскую империю, чтобы на всех флангах Европейского театра военных действий противодействовать, останавливать революцию. Да, Отношения с Францией у нас начались очень давно. Как известно, еще Петр I выезжал туда и даже держал на руках маленького Людовика XV. Все это завершилось неким конфузом дипломатическим, потому что оказалось, что русский император держит в руках, ну, если не Францию, то и самого видного ее представителя. Ну и в дальнейшем отношения с французами складывались у нас не всегда положительно, особенно даже в начале правления государыни Екатерины. Это при том, что она активнейшим образом переписывалась с Вольтером, но, учитывая ее просвещенный характер, чего-то иного сложно было бы ожидать. Больше того, именно Вольтер, боюсь уже Вольтер сказать, он ей подсказывал некоторые идеи относительно восточного направления. И очень активно она с ним как раз обсуждала Константинопольский проект, который предполагал в конечном итоге воссоздание и Византии. Вольтер, настоящее имя и фамилия Франсуа Мари Аруэ, один из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века, поэт, историк, публицист. Идеи Вольтера сделали 18-е столетие веком свободомыслия и просвещения. В 1726 году Вольтер был выслан в Англию за обличение абсолютизма во Франции. Вернувшись во Францию, Вольтер стал говорить в своих философских письмах о свободе печати, о гласном судопроизводстве, об уважении к собственности, личной свободе и других либеральных принципах, в которых было заинтересовано так называемое третье сословие, то есть купцы, ремесленники и свободные крестьяне. Среди работ Вольтера особое место занимают философский словарь и роман «Кандид». Тут был еще один момент. Помимо проекта Константинопольского был уже более эллинский проект. Потому что не только один ее внук назывался Константином, но и другой Александром. Ну и из всех Александров известных, безусловно, тот, который жил 2500 лет назад, 2400 лет точнее. Вот, и Александр Македонский действительно, он подвигал и Вольтера, и Екатерину на очень активное обсуждение возможности установления некого российского влияния. Если не в Афинах, то, по крайней мере, тут были предпосылки к осуществлению ионического проекта. Проекта, в котором активно участвовал Федор Федорович Ушаков. Екатерина никогда не оставляла своих проектов в туне, какие бы фантастические вроде бы они у нее не были. Андрей Михайлович сказал уже о том, что и названы были внуки именами Александра и Константина. При Константине его воспитателем был грек Дмитрий Дмитриевич Курута, который потом при нем остался до конца его жизни. И вот Курута должен с ним был постоянно говорить по-гречески, чтобы Константин готовился к тому, чтобы стать настоящим, действительно действующим императором греков. Вот эта идея, она потом по наследству досталась и Павлу I. И хотя Павел I действовал самостоятельно, он ничего не сделал так, как завещала его мать, но тем не менее вот это направление внешней политики России, оно очень серьезно учитывалось Павлом I, когда реальное противостояние уже русских войск началось и на континенте в Европе, и на просторах Средиземного моря. Здесь мы, если посмотрим вкупе на то положение, которое занимала Россия тогда, очень важное было направление и Балтийское, по Балтийскому морю, потому что это взаимовыгодная торговля с Великобританией. А англо-французское противостояние в значительной степени нарушало развитие торговли. Можно сказать, говорить о том, что Россия была крепостной страной, ей, может быть, не очень были нужны финансовые такие наличные средства, но весь государственный аппарат империи, армия, чиновничий аппарат оплачивался настоящими деньгами. Поэтому если бы развитие торговли было остановлено, тогда бы значительно пробуксовывала вот эта вот деятельность государственной машины в России. И здесь участие в революционных, потом в наполеоновских войнах действительно не просто прихоть императора, который захотел и бросил свои армии в Сибирь, захотел и бросил свои армии в Среднюю Азию, или, может быть, в Индию куда-то, но мы еще тоже об этом сегодня поговорим. А это была настоящая реальная необходимость выживания в Европе. Это не глупость была Павла послать экспедицию вроде бы как в Индию. Это была очень серьезная идея. И замешанная, в первую очередь, нас не любят почему-то говорить о финансовой стороне внешней политики. Ведь та же победа Александра и создание коалиции, это в том числе были контрибуции. Там были определенные финансовые составляющие. Хотя не очень большая, не такая, как планировалось, и вклад России был неадекватен тому, что она получила, и потери были огромные. Но, тем не менее, это тоже было. Это очень серьезная проблема. И здесь проблема началась почти сразу же, проблема субсидий. поскольку русская армия была многочисленна, русский флот был многочисленен, но средств не хватало на то, чтобы обеспечивать постоянно вот действующие силы, здесь важна была помощь Великобритании. Великобритания, которая оплачивала все эти расходы, и разногласия между тем, представление между тем, сколько должна выплачивать Великобритания и сколько она в реальности выплатила не только России, но и Австрии, и Пруссии, Швеции, другим своим действующим союзникам, это коренным образом повлияет на отношение Павла потом к изменению внешней политики вот, по отношению к Великобритании. Но если мы вернемся к тому, о чем я раньше говорил, вырисовывается вот такая интересная геополитическая картина, когда Россия защищает свои национальные интересы и на северном направлении, на балтийском направлении и на южном направлении. Необходимо было развивать новоприсоединенные территории без торговли по Средиземному морю, без выхода потом в океан Атлантический. Это невозможно было делать. Екатерина это прекрасно понимала. Тем более, что присоединенные территории, они, конечно, давали бы доход, но они давали бы это в перспективе. Сначала нужно было потратить значительное количество средств на то, чтобы вовлечь эти присоединенные территории и на Западе, и на Юге в общую экономику империи, развить, населить их колонистами, чтобы они начали давать доход, должно было пройти какое-то определенное количество времени. Опасное присосеживание Франции, присосеживание – это термин того времени, графа Александра Романовича Воронцова, который станет первым министром иностранных дел уже при императоре Александре, опасное присосеживание Франции вызывало в Петербурге вот постоянное беспокойство, и поэтому были установлены отношения и с Австрией, и с Пруссией, и с Великобританией тоже в борьбе против Франции. Мы хорошо знаем героев России того времени, такие имена, как Суворов, это Ушаков, Кутузов позже. То есть армия, флот соответствовали мировым вызовам. Да. И что воевать приходилось не числом, а умением при таком размахе и огромных масштабах империи, все равно вот эта компактность экспедиций, которые посылались, и италийский поход, о котором все знают хорошо, и вот эти десанты Ушакова, и то, что он маневрировал вот в Средиземном море, достаточно долгое время, не имея фактически никаких коммуникаций с базами севастопольскими. Это показывает о том, что к этому времени уровень военной культуры, военного потенциала был достаточен, чтобы противостоять передовой по тем временам армии, я имею в виду армии революционной Франции. Да. Да. Тут есть некий даже парадокс. Дело в том, что Екатерине II во многом приходилось начинать работу заново. Ну, казалось бы, и Петр I столько воевал, но походы его были в итоге все-таки неудачны. Это Прутский поход. Войны, которые вела Анна Иоанновна, они вели с переменным успехом, несмотря на то, что Миних, конечно, был талантливым очень полководцем и давал немало правильных советов императрице. Но и тем не менее, Екатерина, она заново договаривается и с англичанами, отчасти с французами в конце правления короля Людовика XV. И надо сказать, что именно за ней основная заслуга того, что она выдвинула когорту. Настоящую когорту не только полководцев, но и дипломатов, безусловно. Вот, и много других выдающихся людей. И тут следует, конечно, вспомнить имя Потемкина. Потому что без Потемкина, скорее всего, не было бы Ушакова. Ушаков был, как известно, устроен Потемкиным командиром императорской яхты, откуда дальнейшая уже карьера его развивалась. Екатерина, безусловно, поддерживала тесные контакты Александром Васильевичем Суворовым. Она всегда интересовалась, как идет карьера Кутузова. Знала о нем после первого его знаменитого ранения под Анапой и тщательно справлялась о его здоровье, отправляла его на лечение. Но можно привести много других примеров. Ну, теперь пришло время вернуться к главному герою, в кавычках, наших сегодняшних дискуссий. Это, собственно, Наполеону. Я почему спросил о потенциале русской армии? Ведь все-таки столкновение потом с наполеоновской Францией подтвердило, что не только гений самого Бонапарта, но и сама машина, созданная им военная, была самой лучшей. Подтверждением тому является тот факт, что уже после войны 12 года, когда император Александр понимал, что останавливаться нельзя, а были голоса, что вот мы выгнали, значит, неприятели, и давайте на этом закончим, понимал, что все равно это чем-то плохим закончится, например, окрепнет, и будет вторая, более изнурительная война. То в 13-14 году Наполеон проиграл только одно сражение, это под Лейпцигом. Все остальное фактически он выиграл. Особенно, ну, историки наполеонских войн считают, что особый талант, как это ни странно, проявился уже в 14 году, когда малым отрядом, малой армии в 300 тысяч чуть больше, он противостоял практически миллионной группировке союзников. И в итоге он таких тяжелых поражений не было. Единственный разгром был только под Ватерлоо, уже потом, в 15-м году. То есть, каким образом Наполеону удалось, и какие мотивы лежали в основе, технологии, может быть, современные, лежали в основе формирования того огромного потенциала французской армии, хотя мы понимаем, что Франция все-таки компактное государство, и такая Европа огромная, и тем не менее Наполеону удалось держать всех в жестких руках. Это очень интересный вопрос. У нас часто тоже остается за рамками армии наших противников и условия, в которых им приходилось воевать. Создается такая идеалистическая картина, когда пришел русский богатырь, взмахнул своей палицей или своим мечом, и враги рассыпались просто перед ним. Однако это была тяжелейшая борьба, и поэтому необходимо сказать о том, как вот подготовились к этой борьбе наши противники. Да, Суворов говорил еще, что Бонапарт – это серьезнейший противник. Да, я хочу сразиться шагает, с ним. Пора унять молодца. Да. Может быть, к сожалению, может быть, к счастью, так не произошло. Конечно, Наполеону досталось, генералу Бонапарту досталось во многом та армия, которая еще в Королевской Франции была сформирована. И она уже была закалена в боях, она уже имела огромный колоссальный опыт. Ну, плюс наследие революции, когда в армию в большинстве своем пошли дети крестьян, получивших землю, которые понимали, за что они сражаются, за что они воюют. Это высокий моральный дух этой армии. Ну, хотя бы до начала 19 века. Потом уже начались и грабительские действия этой армии. Потом армия, может быть, сама себя защищала, как некоторые вот историки. Тем не менее странным, вот всегда, когда мы смотрим фильмы, художественные, естественно, о той эпохе, когда французские войска кричат «Вивль император!», и когда, особенно в Ватерлоо, они не сдаются и всех расстреливают, они понимают. Вот этот дух армии вроде бы нам не совсем понятен, потому что говорили разное, что вот, особенно когда классовый был подход в оценке деятельности тех или иных, значит, военных формирований, и особенно когда их выводят на поле боя, немножко странным это, вроде бы как для русского слуха, странный аргумент. Да здравствует император, люди идут на смерть. Роль главнокомандующего была очень велика, безусловно. Наполеон своими действиями, своим талантом, своей подготовленностью стал одним из самых выдающихся, может быть, самым выдающимся полководцем Франции. Во-первых, он применял новую тактику действий. И каждый раз в сражении со своим противником он применял новую тактику действий, к чему противник его был не подготовлен. Во-вторых, это высокая степень мобильности, маневренности французской армии. Его ворчуны, солдаты гвардии, его ветераны могли пешком или на телегах преодолевать большие расстояния и появляться неожиданно там, где их противник не ожидал. В-третьих, это дипломатический талант Бонапарта. Он иногда сумел подготовить решение сражения дипломатическим путем, обманув своего противника, запутав его, предоставив ему неверную какую-то информацию, как это с австрийцами он сделал, когда была война вот с Австрией, это уже 1805 год. Ну и потом солдаты должны верить в своего полководца. Для этого полководец должен быть харизматичным. И Наполеон в полной мере был харизматичным, он был лично очень храбрый человек. Он никогда не говорил о ранениях, которые он получал на поле сражения. Когда обмывали тело Наполеона уже на острове Святой Елены, у него нашли на теле следы от ранений, которые никому не были известны. Наполеон Бонапарт, французский император, родился на Корсике в 1769 году. Начал службу в войсках в 1785 в чине младшего лейтенанта артиллерии. Выдвинулся в период Великой Французской революции, достигнув чина бригадного генерала. В ноябре 1799 года совершил государственный переворот, в результате которого стал первым консулом, фактически сосредоточив в своих руках всю полноту власти. В 1804 году был провозглашен императором, установил диктаторский режим, провел ряд реформ. К 1812 году, благодаря победоносным войнам, значительно расширил территорию империи и поставил в зависимость от Франции большинство государств Западной и Центральной Европы. Бонапарт предпочитал, чтобы солдаты верили в то, что он защищается, может быть, даже какой-то высшей сверхъестественной силой, и что он постоянно будет их вести в поход. Он делил с ними все тяготы военного быта, вместе с солдатами ел из одного котелка. Говорят, что он знал по именам людей, которые с ним долго воевали, мог обратиться к ним запросто. Вот такой вот свой, но в то же время, который выведет из любого тяжелого положения. И это очень подкупало солдат. Есть одно личное впечатление, оно, правда, связано с известным фильмом но не часто показываемым здесь, в России, Бондарчука. Это Ватерлоо. Mm-hmm. То есть, когда он вышел навстречу отряду, который должен был уничтожить... В главе с маршалом Неем. Да, он вышел один, значит, и когда солдаты должны были в него стрелять, как во врага народа, они не смогли это сделать. То есть тот взгляд, который имел, они просто не выдержали. Да, вот там в обморок даже упал. Да. Но это реальные события, они просто экранизированы, но это было именно так. То есть тот образ, который сложился императора, отца нации, да, вот у французов, это отец французов, конечно, вел за собой. И с таким противником было трудно воевать, тем более, когда наши войска находились на таком удалении от границы, не очень понимали, за что они бьются. Вот здесь мы подходим к другому интересному вопросу о том, как была устроена русская армия и с какими идеями шли в бой русские солдаты. Русская армия взяла традицию прусской военной организации. Она имела большое количество негативных моментов. Ну вот, например, палочная дисциплина. По принципу трех забей, одного выучи. Солдат должен был быть боевой машиной, которая двигается во время сражения. Это более германское, все-таки надо сказать. Германское. Это было заимствовано. Помните, у Толстого этих людей муштровали много лет, чтобы они в один день пришли и исполнили свою роль. Да, боевая машина. И по свистку командира, поскольку не слышно во время гула сражения, во время выстрелов, голоса не слышно, по свистку они должны были двигаться в бой, не обращая внимания на погибших своих товарищей. Но все-таки вот Суворов действовал не таким образом. Суворов здесь, как личность тоже харизматичная, он считал, что полководец должен убедить солдата прежде всего в том, что вот они выполняют важную миссию, важную функцию. И тогда в 18 веке эта концепция службы государю, службе Екатерине. Матушка Екатерина нас не выдаст, и мы ее не выдадим. То есть за спиной солдат должен был чувствовать вот такую твердую защиту в лице императрицы, которая его после сражения щедро наградит, после окончания службы не оставит своей царской милостью. Ну и Суворов тоже был не менее харизматичной личностью, чем Наполеон. Вот если бы встретились такие две личности на поле сражения, это было бы для историка, наверное, очень интересно. Но такого не произошло. Известно, например, что он рано утром выбегал из палатки, абсолютно голый, кричал петухом в 6 часов утра, вскакивал на коня, мчался в поля, катался там по росе. Ну, может быть, он это делал отчасти для укрепления здоровья, поскольку слабого было телосложение, но солдаты верили в то, что он даже общается со сверхъестественными силами. И такой полководец может даже в критический момент сражения попросить Бога о том, чтобы Бог и матушка-царица не оставили их в беде. И вот с таким полководцем они шли уверенные в победе. По Суворову существует сотни анекдотов. Некоторые из них не идут даже на пользу его реноме, поскольку иногда он мог обращаться на немецком языке к императору Павлу, как раз то, когда тот этого совершенно не ожидал. Ну и вообще с этими его поступками связана его и ссылка, и длительные проблемы, которые были у него до призыва его в армию для участия в итальянском походе. Ну, конечно, все выдающиеся люди, которых мы знаем этого периода, они очень многое сделали для того, чтобы определенным образом общаться с народом и на него влиять. Тот же Наполеон, он действительно объединил в себе идею республиканскую и какое-то вот республиканское отношение к себе и идею монархическую. То есть это был именно не король, конечно, а император, такой новый Юлий Цезарь. Это сказывалось и во всяких акциях его, связанных с коронацией, когда он самолично надел корону на Жозефину де Багарне, когда он выписал папа Римского Пия, но при этом отказался, в общем-то, от его услуг. Можно вспомнить, что и коронация Наполеона проходила в Нотр-Дам-де-Пари, в отличие от предыдущих коронаций, которые в Римсе всегда имели место. В общем-то, про Ушакова тоже можно вспомнить, что он общался с людьми очень тесно. Он всегда сам подбирал себе людей. Mm-hmm. Это было крайне необычно, потому что считалось, что ну, если солдат призван, то он должен служить. То есть было абсурдом, если человек мог, допустим, предложить свои услуги флотоводцу, в то время как он уже был определен, так сказать, наземную часть. Mm-hmm. А Ушаков, он подбирал для себя именно собственный состав. Причем, если его личность затронули, можно вспомнить, что действительно он был весьма передовым флотоводцем, и даже адмирал Нельсон ему завидовал, поскольку, как считается, впервые Ушаков применил обходной маневр, разорвав линию кильватерную. Очень большое новшество по тем временам. Благодаря этому во многом была выиграна даже и русско-турецкая война 1791 года. Это знаменитое сражение при мысе Калиакре, причем до этого нас преследовали тяжелейшие неудачи. И вот с русско-турецкой второй Екатерининской войной Там складывалось все намного сложнее. Представляя себе карту Европы и желание противостоять или нейтрализовать революционную Францию, этот котел бурлящий, вы упомянули Порту, да, Османские войны. И у нас в плане есть такая тема, как Кутузов Михаил Ларионович и его деятельность по нейтрализации Османской империи как раз в 812-м. Хотя мы тут будем перескакивать, но это неважно. Здесь главная вот тема нейтрализации Османской империи. Это очень интересная тема тоже. Вообще, что касается Кутузова, то Кутузов личность неординарная. Ему было посвящено много работ и в дореволюционное время, и в советское время. Но всегда какая-то одна сторона его фигуры подавалась как главная, как выдающаяся. Сейчас, наконец, настало время, когда можно объективно посмотреть вот на фигуру этого человека и учесть его достоинства и недостатки, достижения, ошибки тоже. Если говорить о Кутузове, то здесь надо сказать, что он был талантливым полководцем, завидовал очень сильно славе Суворова, очень сильно. Известно, что когда в 12 году уже к нему прислали рескрипт от имени императора Александра I, и там его сравнивали с Суворовым, он в своем ближайшем окружении сказал, нахмурив брови, что да, конечно, Александр Васильевич великий полководец, но судьба никогда не привела ему столкнуться с Буонапарте. А я вот теперь должен такую важную миссию выполнить, если мы продолжим его слова. Судьба его, связанная с наполеонскими войнами, она ведь началась еще в 1805 году, когда он был назначен главнокомандующим русской армии, которая должна была действовать совместно с австрийцами, проникнуть в южные области Франции, поднять там роялистское восстание и после этого двигаться на Париж, взять это гнездо революционное. Но австрийцы были разбиты раньше того, как смогли соединиться русские и австрийские армии. Кутузову пришлось в тяжелейших условиях отступать. Вот это вот ужасное сражение при Аустерлице, где он пытался возражать императору, получил отпор. Знаменитая фраза «Почему же вы не наступаете, Михаил Илларионович? Ведь мы не на Царицыном лугу, где дожидаются всех полков, чтобы начать парад. Потому не наступаю, Ваше Величество, что мы не на параде и не на Царицыном лугу». Получил резкую отповедь за это, больше не возражал, катастрофический разгром, обвинили в этом потом Кутузова в этом разгроме, и он был сослан в Киев губернатором вот этой вот Киевской губернии. Аустерлицкое сражение 1805 года состоялось 20 ноября или 2 декабря по новому стилю в районе Аустерлица, ныне город Славка в Чехии, во время русско-австро-французской войны 1805 года. Сражение вошло в историю как битва трех императоров, поскольку против императора Наполеона I в этой битве сражались армии еще двух императоров – австрийского Франца II и русского Александра I. Это одна из крупнейших битв наполеоновской эпохи, в которой союзники потерпели сокрушительное поражение. После этой битвы так называемая Третья антифранцузская коалиция фактически распалась. Кутузов хорошо очень запомнил этот урок. Никогда больше против повеления императора не возражал, старался действовать так, чтобы и своих целей достигать, и в то же время объясняя это тем, что он выполняет распоряжение императора. Но он оказался еще и главнокомандующим русской армии во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Не сразу он стал главнокомандующим. Там были другие люди. Каменский, действия которых были не очень неудачны. Казаровский. Да. И потом пришлось вот возглавить этот тяжелый участок военных действий Кутузову. Он опять-таки предпочитал действовать дипломатическими методами. Потом Наполеон его назовет «Старый лис Кутузов». Или «Северный лис» он его называл тоже. Он общался с чиновниками Османской империи. Не пренебрегал взятками, которые можно было дать этим чиновникам для того, чтобы иметь информацию из самого Константинополя, из самого Стамбула. По некоторым сведениям, он смог посетить даже сераль турецкого султана. Вот есть такая информация, что он смог его посетить, потому что был представлен как главный евнух царицы Екатерины. Но так или иначе, я думаю, что Кутузов мог смиряться перед такими названиями, чтобы получить вот ту информацию, которая была ему необходима. Ситуация была тяжелая на фронте русско-турецкой войны. Войска не получали продовольствия, войска не получали жалования, но Кутузов в короткое время смог навести порядок в войсках, смог назначить им главные цели, и хотя действия были успешные армии при Кутузове, он все-таки предпочел в 12 году подписать мирный договор с Османской империей. Тем самым нейтрализовав ее как возможного южного союзника Франции. Османы могли выступить, да. Конечно, да. Понимая, что нам нужен здесь союзник или хотя бы нейтральная держава, когда Бонапарт не оставит желания создать благоприятные для него условия на южном фланге военных действий. Но если так представить, чтобы публика могла представить объем этой работы, но это не на один сериал. Это колоссальный объем. Сохранились документы, там интриги, всякие приключенческие истории, да. Которые были как раз вот на южных рубежах, это где-то вот Одесса и чуть ниже, по Дунаю туда. Вот. А также то, что происходило в Константинополе, действия русского посланника и вообще посольства весьма ограниченного, и которое не могло действовать открыто. И тем не менее задача была решена. Это вот тот успех русской дипломатии, который опять не мог возникнуть на пустом месте. Нейтрализация огромного потенциала противника на южных рубежах. Вернемся к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Это вот Россия и наполеоновские войны. Вот вы в начале программы упомянули фразу Екатерины, что с идеями, пушками не воюют. Что происходило вот на этом фронте? Потому что, скажем, Наполеон был не только талантливым полководцем, но и очень грамотным и выдающимся, конечно, политиком. Тот информационную работу, которую он вел, это, в общем-то, начало осмысленного применения вот этих коммуникаций, сейчас они называются массовыми, хотя тогда они таковыми не были, но тем не менее, Наполеон очень большое внимание уделял пропаганде. Доходила ли она до России и в какой форме? Ведь мы все же были франкофоны, в дворянстве русском, они читали материалы, знали, что происходит в Париже, тем более многих русских жили там и даже воспитывались во французских лицеях и колледжах там. Ну, информация, безусловно, доходила. И это заставило Екатерину определенным образом пересмотреть вообще свои взгляды на свободу прессы. Известно, что она сама себя позиционировала как журналистка, причем весьма толково. И хотя ходят слухи о том, что она делала несколько ошибок в одном коротком слове, из чего. Но, тем не менее, надо учитывать, что она великолепно знала много языков, и пьесы ее не столь плохие. Насколько помню, в театре МГУ их даже неоднократно пытались ставить. И выглядят они вполне, если не современно, то опрятно, по крайней мере. Екатерина была, конечно, напугана развитием событий. Кроме того, это уже последние ее годы, когда она серьезно меняется. Я думаю, что, может быть, поворотным моментом была смерть Потемкина, который скончался на юге. В Турции, например, даже думали, что Потемкин будет своего рода таким цезарем, то есть соправителем Екатерины, и можно будет говорить о двух Россиях, именно России и Новой России, которую управляет Потемкин. И действительно мы видим, что Екатерина понемножку начинает отходить от дел. То есть какой-то серьезной оппозиции она, конечно, журналистам Наполеона составить не смогла. Так же, как потом при Павле это было невозможно, и даже при Александре. Ну, мы знаем, что основным оппонентом императора Николая I, возможно, был знаменитый маркиз де Кюстин. Тоже, как известно, с большим трудом как-то российская пропаганда раскачивалась, пыталась проталкивать всевозможные французские издания, произведения Греча, французских каких-то журналистов. Обычно такой настоящей войны не выходило. То есть французская пропаганда преобладала. Это, может быть, было не всегда очевидно, но это очень четко сказывалось уже потом о творчестве даже Пушкина, Лермонтова и других наших авторов. То есть идея Наполеона, она, конечно, носила европейский характер, и очень скоро возник настоящий его культ, который стал развиваться уже после Тулонского сражения. Период, рассматриваемый в России наполеоновские войны, мы условно делим на две части. Это до Отечественной войны 12-го года и уже за поход. Значит, важным моментом в этом противостоянии, в коалиции, которая была сформирована, это, конечно, изнурительная была борьба, попытка изолировать Англию. Это вот проблемы большие с хлебом были тогда на островах, потому что блокада была французская, военно-морская. Франции удалось построить достаточно мощный военно-морской флот, который противостоял великой державе морской, это Англии. Россия вроде бы подтвердила участие в блокаде Англии, но не до конца. И вот этот момент, я хотел бы обязательно поговорить о нем. Это Тильзитский мир. И что хотел Наполеон? Вот есть версии, скажем так, что Наполеон не хотел идти в Россию. Он понимал, что это, в общем, такой авантюрный поход. И он добром не кончится. Он думал, что будет генеральное сражение. Русская армия будет разбита где-то под Смоленском. Потом будет, возможно, соглашение с тем же Александром. И они вместе пойдут все в ту же Индию. То есть даже и такие были разговоры. Но этого не случилось. Тем не менее, вот эта попытка договориться с Россией, а не уничтожить ее, вот об этом надо поговорить. То есть то, что было в Тильзите, эти значит, процедуры, эти протоколы, это все церемонии, они обращались друг к другу соответствующим образом, там, чуть ли не как брат с братом, и все было чудесно, и даже там генерал Платов отличился со своими казаками. Вот. Но все равно это бы не было решение вопроса, это было как это временное соглашение. Насколько Россия понимала, что стратегически мира не будет никогда. Политическая обстановка в Европе резко изменилась после подписания Тильзитского мира. Мир завершил участие России в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов. Мир был заключен 25 июня по старому стилю, 7 июля по новому стилю 1807 года в Тильзите в результате личных переговоров Александра I и Наполеона. Россия соглашалась на создание Великого Герцогства Варшавского и присоединялась к континентальной блокаде, проводимой Францией по отношению к ее главному противнику Великобритании. Отдельный акт оформил наступательный и оборонительный русско-французский союз. Когда мы говорим о борьбе Франции с Россией, то здесь постоянно приходится говорить о позиции Англии, потому что англо-французское противостояние – это было не на жизнь, а на смерть. Так, кстати, ведь в коалицию вступила Россия и Франция. Европейские державы были практически нейтрализованы. То есть и Австрия была там на грани поражения, и Германия была фактически оккупирована. Ведь в Берлине стояли французские оккупационные войска. Да, у них тяжелое, конечно, было положение. Если мы вспомним первую коалицию, то там и пруссаки, и австрийцы потерпели поражение во время этой первой коалиции. Во время второй коалиции опять действия были неудачны для этой антифранцузской коалиции. И если вот мы вспомним пятый год, о котором мы говорили, то это тяжелейший разгром русской и австрийской армии при Аустерлице. Хотя, конечно, и русские войска проявили и храбрость, и героизм, и австрийцы держали свои позиции, но в общем и целом это было катастрофическое поражение. Кампания 6-го года, 6-7 годов, в исторической литературе это называется четвертая коалиция, антифранцузская, она тоже закончилась для союзников крайне неудачно. Наполеон вышел к самой русской границе, к реке Неман. И, конечно, он понимал, что он не может перейти границу, что у него силы были ослаблены, он не может воевать дальше на просторах Российской империи, но и русская армия была в значительной степени тоже ослаблена. Брат Александра I, великий князь Константин Павлович, сказал императору: «Государь, вы должны немедленно заключить перемирие. Если вы этого не сделаете, дайте каждому вашему солдату по пистолету, и пускай они застрелятся». Сил вести военные действия уже не было. Это после Фридланда, я полагаю, да? Тяжелейшее фридландское поражение, когда главнокомандующим русской армии был знаменитый генерал Леонтий Леонтьевич Бениксен, один из организаторов заговора против императора Павла I. В предыдущем сражении при прессе Шейлау он себя проявил достаточно хорошо, и там русские войска не оставили своих позиций, они сопротивлялись во время сражения самому Наполеону. За это генерал Бениксен был награжден орденом Святого Георгия высшей степени, и тогда, в общем-то, в Петербурге ликовали победу. Но потом было сражение при Фридланде, это уже июнь 1807 года, и стало ясно, что продвижение Наполеона здесь сдержать не удалось. Сражение под Фридландом произошло 2 июня по старому стилю, 14 по новому, в 1807 году. Французская армия нанесла тяжелое поражение русским войскам. После ряда боев летом 1807-го русская армия, около 55 тысяч человек, под командованием генерала Леонтия Бениксена, заняла позицию западнее Фридланда, в тылу которой протекала река Алле. Наполеон сосредоточил до 85 тысяч человек и после упорного боя вынудил русскую армию к отходу по частично разрушенным мостам через Алле. Потери русской армии составили около 5 тысяч убитых, утонувших и пленных. У императора Александра была принципиальная идея создания новой системы коллективной безопасности в Европе для того, чтобы не военным путем, а мирными средствами решать вот такие возникающие проблемы. До этих событий для него главным партнером была Великобритания. Сильнейшая страна Западной Европы, страна, которая все-таки, несмотря на свою революцию 17 века, сохранила монархический принцип. Но здесь, когда Великобритания не выполнила своих обязательств по поставкам субсидий, почему она не выполнила, это отдельный разговор. Тоже здесь мы не будем обвинять то, что это специально было сделано. Не могла Великобритания специально не помочь своему союзнику, если вот такие тяжелые сражения идут. Убедившись в том, что Великобритания не сможет ему содействовать в создании этой системы коллективной безопасности, император Александр I решил предложить создание такой системы Наполеону. Казалось бы, Наполеон завоевал огромные территории в Европе. Он может остановиться, он может не вести больше завоевательных действий. И Наполеон всячески демонстрировал свое желание договориться, создать условия, как мы сейчас говорим, биполярного мира, когда две сильнейшие державы, это Французская империя и Российская империя, поделили сферы влияния и совместно уничтожат влияние Великобритании с помощью установления системы континентальной блокады. Указ о такой системе, о введении в действие такой системы был подписан еще в ноябре 1806 года в поверженном Берлине. В столице прусского государства был подписан такой указ. Что такое континентальная блокада? Для чего она была введена? Это уже стремление не военными методами, а экономическими способами задушить Великобританию. В указе говорилось о том, что никаких ни торговых отношений, ни даже почтовой связи не может быть между континентом и Великобританией, чтобы она задохнулась там вот в условиях экономической изоляции. Любой житель континента, который будет писать Великобританию или отправлять какие-то сведения, он подвергается немедленному аресту и заключению. Любой британец, который окажется на континенте, даже дети, должны были подвергаться тюремному заключению, а их имущество должно быть подвергнуто конфискации. Вот так собирался Наполеон проводить эту политику континентальной блокады. Но она была бы недейственна, если бы надежно не были прикрыты все берега европейского континента. И для этого в большой степени был заключен Тильзитский союз с Россией. И для этого потом было вторжение на Пиренейский полуостров. Вот это совсем непонятная ситуация. Испания была союзником Наполеона. Еще с 1795 года, когда войска испанских бурбонов потерпели тяжелейшее поражение, она надежно уже была привязана к этой вот французской колеснице или к наполеонской колеснице. Но Наполеон понимал, что это самоубийственная политика для Испании. Это остановка торговли с Великобританией нарушит финансы Испании. Поэтому он в 1808 году ввел свои войска в Испанию. Испания стала незаживающей раной Французской империи, потому что там почти сразу начинается народная война, партизанская, герилья против французских войск. Да. Знаменитый расстрел 2 мая 1808 года, картина его. У императора Александра положение было очень тяжелое. Большинство русского образованного общества, а это дворянское общество, было настроено категорически против Тильзитского мира. Потому что ясно было, разрыв отношений с Великобританией нарушит древние сложившиеся торговые связи по Балтийскому морю. А ведь такие связи были установлены еще при царе Иване Грозном, еще с 1553 года, когда британский путешественник и купец Ричард Ченслор прибыл в Архангельск. И по указу царя Ивана Грозного британцы получили право беспошлинно торговать в московском государстве. Особенно это касалось дворянства северо-западной губернии. Разрыв отношений с Великобританией трагически сказался на судьбе императора Павла I. Александру I не оставали намекать на то, что он может повторить судьбу своего отца. Здесь мы уже можем говорить о том, что общественное мнение в России было в значительной степени развито. Это, конечно, общественное мнение не такое, как в Великобритании, но дворянское общественное мнение, оно указывало императору. По-моему, князь Вяземский сказал о том, что в России существует деспотизм, умеряемый политическим убийством. То есть император все равно понимал, что он совершенно бесконтрольно. Вот что его рученька захочет царское, он так действовать не может в ситуации начала XIX века. Но дело в том, что там внутренняя пропаганда была довольно активна. И, конечно, Александр не переставал утверждать через своих людей, ну, Ростопчин, безусловно, наиболее известных из них, что, ну, в общем-то, Наполеон это, ну, если не антихрист, то лицо весьма к нему близкое. Поэтому уже Тильзитский мир не мог пользоваться какой-то большой популярностью в народе. И предполагалось даже в одних мемуарах написано, что вот казаки, рассуждая между собой, почему на плоту встреча происходит в Тильзите. На плоту, как известно, было. Предполагалось, что наш император хочет Наполеона схватить да крестить. Ну вот, что должно было повести какие-то видоизменения, видимо, и в дальнейших наполеоновских действиях. Ну, кроме того, родственники Александра, конечно, они тоже были очень тесно связаны с Германией. Можно вспомнить его сестру Екатерину Павловну, которая вообще была женой Тверского губернатора, но губернатор-то этот был родом из Германии, он остался без ничего. И вообще вот ощущение того, что мы кинули наших германских союзников, а в течение всего XIX века, конечно, немцы были все-таки союзниками для нас, это тоже очень ощущалось. Александр, наученный политикой своей бабки Екатерины, он собирался не давлением, не насилием, а убеждением воздействовать на точку зрения русского образованного общества. Он опирался при этом на некоторых сановников, которые поддерживали Тильзитский мир. считает, что России необходима передышка. И чем более длительной она будет передышка, тем это будет лучше. А кроме того, некоторые, как, например, вот министр коммерции, потом министр иностранных дел граф Румянцев Николай Петрович, считали, что Наполеон переродился, что он уже не защитник революции, что он там монархию установил и будет способствовать России в установлении монархической системы правления во всех остальных государствах. Император субсидировал издание книг, экономических книг на серьезной научной основе. Одним из авторов таких книг был русский экономист немецкого происхождения Федор Христианович Вирст, где доказывалась большая выгодность торговли для России с Францией, нежели с Великобританией. Но сам император очень скоро убедился, что политика континентальной блокады наносит страшный урон экономике России. И уже с 1809 года начинается стремление постепенно освободиться от политики континентальной блокады. Ну, собственно, один из поводов войны 12-го года. Серьезнейший повод. Обвинение Наполеоном России, императора, в нарушении как раз континентальной блокады. Он имел разведывательную информацию, ему поставляли информацию из самой России, и не только дипломаты, которые были в России, такие как Клинкур или Ларистон, но, видимо, были и информаторы из числа французов, французских жителей столицы, которые видели, что приходят английские корабли в Кронштадт, что они разгружаются, что они привозят товары. Но официально русское правительство говорило о том, что это корабли никакие не английские, что это корабли американские. Тем не менее, сейчас совершенно точно известно, что в шведских портах и в датских портах были целые конторы, которые изготавливали поддельные документы, выдавали за американские, английские корабли. Отличить тогда английский корабль от американского или английского моряка от американского было совершенно невозможно. И они приплывали уже с американскими документами. Соединенные Штаты Америки в это время поддерживали отношения и с Францией, и с Россией, и с Великобританией. Поэтому официально объявлялось о том, что это американские суда. По акценту не определишь. Да. Все они были одинаковые. Это действовало бесперебойно, эта система. Тем более, это выгодно было русским потребителям этих товаров, которые привозили. Жители Петербурга не могли себе представить жизни без колониальных товаров. А это и чай, кофе, сахар, но даже что еще более важное, это хлопок, который поставляли британцы, американский хлопок, развивающаяся русская шерстяная промышленность не могла действовать без этого сырья. Тем более, вспомним, что в это время среднеазиатского хлопка в России еще не было. Тоже еще миф, что Россия не была готова к войне 812 года, что вот опять нападение было внезапным. Ничего подобного. Еще в 8-10 году были разработаны планы, занимался этим Барклай, в частности. Да. Вот это перестройка и модернизация, как выражаясь современным языком, российской промышленности. И вот этот знаменитый единорог-пушка, которая была сделана на уральских заводах, и по артиллерии мы не уступали Наполеону на периода 12-го года, то соотношение было похожее. Да. То есть силы были сосредоточены достаточно серьезные. Были сделаны запасы продовольствия, значит, провианта, боеприпасов на всем вот протяжении по линии Смоленск-Москва. Да. И не надо думать, что армии тогда не разворачивались, как сейчас. Это очень серьезная была и длительная работа. И если бы этого не было сделано, то война 12-го года пошла бы совершенно по другому сценарию. И вот продуманность действий российского правительства, в том числе и императора, который, естественно, курировал все эти вопросы и понимал, что миром дело не кончится. Безусловно. Если мы говорим о подготовке России к войне, то тут два имени выдающихся мы должны обязательно назвать. Это военный министр граф Аракчеев. Да, Аракчеев, конечно. Тоже фигура. Создатель русской артиллерии. Реформатор русской артиллерии. В советское время известно, какая репутация была создана графу Аракчееву. И слово «аракчеевщина» было словом ругательным. Все вот эти анекдоты о том, что граф лично вырывал усы у солдат. Но граф не мог вырывать усы у солдат, потому что усы – это часть военной формы. Как военный министр мог нарушать военную форму на солдате? Если усы не росли у солдата, ему рисовали углем эти усы. Гражданские чиновники не имели права носить усов. Если гражданский чиновник усы все-таки себе отпускал, известны такие архивные документы, то Николай I приказывал лично сбривать такие усы. Это не по форме одежды, а вот у солдата, у офицера обязательно должны были быть усы. Реформатор русской артиллерии, конечно, император давал цели, император давал установки, а он понимал уже с 1809 года, что Наполеон не станет его надежным союзником в деле создания коллективной безопасности. Если бы не было во главе государства такого человека, как Александр I, если бы у него не было такой политики, которую он проводил, если бы он не подбирал тех людей, которые были. Известный случай, когда он сознался, даже откровенно сознался в том, что он не хотел Кутузова назначать главнокомандующим, но здесь пошел навстречу тому желанию, которое было в это время у образованной публики, у образованного общества. Если бы этих всех не было, сочетания всех вот этих моментов, Россия могла бы и не выдержать в этой борьбе. Особенно это видно, конечно, в конце уже войн, потому что Кутузов не был сторонником заграничных походов. Он считал, что выселение Наполеона из России – это совершенно достаточный результат. Дальше пусть англичане, австрийцы в том случае, если они сменят свою позицию, и прусаки, они должны разбираться сами. Может быть, он предчувствовал, что поход заграничный станет для него последним. Как известно, Михаил Иванович скончался. Вот в 13-м году, уже когда русская армия оказалась в Европе, встали проблемы создания коалиции, встали проблемы координации действий в широких масштабах. Император Александр выработал стратегию, когда в каждой армии союзников, а было три крупные армии, Северная армия, Богемская армия и Южная армия, в каждой армии были русские воинские контингенты. И не было русской армии. И не было отдельной, главной, да, действующей русской армии. Это очень тонкое было решение императора. С одной стороны, это привело к большим потерям русских войск, потому что командующий этими армиями, это был шведский наследный кронпринц Карл Юхан, бывший наполеонский полководец, маршал Бернадот, или это были прусские главнокомандующие, или это были австрийские главнокомандующие, они часто на самые опасные участки фронта бросали русские контингенты. Шварценберг, по-моему, командовал. Князь Шварценберг, он потом главнокомандующим всем стал. В 12-м году он был противником России. Но, правда, австрийская армия тогда не отличилась активными действиями против русских войск. Она держалась там на южном направлении, там, да, в районе в районе Кобрина. Да. Если австрийцы попадали в плен к русским, то их очень быстро освобождали. Если русские попадали в плен к австрийцам, то их тоже, в принципе, провождали, мотивируя это тем, что продовольствия нет для того, чтобы кормить русских пленных. Что же Наполеон хочет, чтобы были ослаблены австрийские воинские контингенты? Наполеон был крайне недоволен такой политикой австрийцев. Он понимал, что у него вот этот союз, который он создал, начинает просто расползаться в его руках. И вот здесь в 13-м году уже, что положительное мы можем отметить, для союзников дали свои плоды результаты грабительской экономической политики Франции по отношению к населению германских земель, по отношению к населению Голландии, по отношению к населению Австрийской империи. Даже и Северной Италии, где сначала Наполеона очень приветствовали, в Милане в особенности. Когда русские войска ситуация была или союзные войска подходили к этим территориям, то происходили восстания местных жителей. Император Александр I, он стал, вот как его дальше называли в 14 году, Агамемнон Европы, царь царей. Он постоянно привлекал колеблющихся шведского или прусского короля, шведского принца или прусского короля, или австрийского императора, действовать совместно, убеждая их, что если не нанести решающее поражение Франции, если не нанести решающее поражение Наполеону, то все вернется через какое-то время обратно. Он сплачивал ряды коалиции. Мало кто из русских понимал, в том числе те, которые говорили, надо остановиться на Немане, что все равно Наполеон вернет контроль, да, над Европой, потому что с ним никто справиться не смог. Даже с разбитым Наполеоном. Тем не менее, он 100 тысяч гвардии-то вывел. Да, да, да. Он вывел унтер-офицеров, он потерял всю кавалерию, он потерял всю артиллерию, но унтер-офицеров он вывел. И через полгода эти унтеры создали новую армию, которая очень фактически не проиграла ни одного сражения, кроме Лейпцига и последнего, может быть, там под Парижем уже. Да. Когда додавили. Это тоже очень интересная ситуация. Он до конца боролся, до конца проявил себя человеком, который не собирается сдаваться. И кампания 13-го года это показывает. С большим трудом, но сохранив кадровый состав армии, ему удалось создать новую армию. Она воевала на полях Германии в 1813 году. Но потом уже, когда кампания 1814 года началась, в армию начали призывать подростков во французской армии. Больше не было никакого резерва. Это 16-17 лет. Призывы, которые должны были прийти уже в начале 20-х годов на службу в французскую армию. Их называли Марией Луизами по имени второй жены императора Наполеона. Она должна была заниматься сбором этих воинских контингентов. И вот они уже по качественному составу значительно уступали войскам союзников, закаленным в боях. Но как сами русские полководцы не стеснялись говорить о том, что Наполеон научил нас воевать. Мы же помним, что император Наполеон, он даже на Эльбе не успокоился. И уже в 1815 году, узнав о том, какая ситуация во Франции, снова бежал, и была знаменитая кампания «100 дней». Могу сказать, что до Тильзитского мира это была борьба монархической Европы с Францией, революционной или наследницей революции. Там старались французам нанести поражение, военное прежде всего, а потом договариваться с ними о том, какие будут условия послевоенного мира. А вот Тильзитский мир – это было время, когда император Александр, обладая хорошей разведывательной сетью во Франции, здесь можно вспомнить знаменитого полковника Чернышова, Александра Ивановича Чернышова, который непосредственно из самого Парижа передавал информацию. Были люди во французском военном министерстве, которые тоже передавали разведывательную информацию. Роялисты в Южной Александра. Франции или вот в Вандее, если мы вспомним. То, госпожа де Сталь, опять-таки. Да, изгнанная Наполеоном. И публиковавшие знаменитые антинаполеоновские произведения. Он решил изменить тактику. И уже когда начинается, ну, война 12-го года, понятно, когда Россия свои проблемы решала внутренние, а потом уже 13-й год, это предложить, был издан манифест о том, что державы-победительницы не будут заставлять французский народ принять какую-либо систему правления. Французский народ, изгнав Наполеона, единственное, с чем соглашались все державы-союзницы, что они не потерпят Наполеона и его династии на престоле. А потом Сенат, который свободно соберется во французской столице, сам выработает нормы правления, формы государственной власти для французской нации. Это показатель того, как державы-победительницы умели использовать либеральные и даже некоторые революционные идеи для того, чтобы довести войну до победного конца. Что касается какой-то периодизации, я думаю, что до 1799 года, конечно, мы имеем дело с революционными войнами. И вот окончательно Наполеон собрал какую-то вот энергию для перехода на следующий этап в ходе египетского похода. Несмотря на Абукирскую катастрофу, когда адмирал Нельсон смог разгромить совершенно флот французский. Дальше в 1999 году он становится консулом. Ну и к 1807 году действительно он выходит на передовые рубежи уже Восточной Европы. Если бы на этом Наполеон остановился, что сделать он не мог в силу своего характера, то, возможно, династия Бонапартов управляла бы Европой гораздо больше, чем династия Капетов. Ведь в Швеции до сегодняшнего дня существует династия Бернадотов, основателем которой был вот наполеонский полководец Жан-Батист Бернадот и родственник Наполеона. Он был женат на сестре Дезире Клари, которая была любовницей Наполеона и потом стала женой старшего брата Наполеона Бонапарта, Жозефа Бонапарта. В 1812 году там ожидали, что шведы придут нам на помощь, потому что шведы очень долго себя именно позиционировали как борцы против Наполеона. Они пришли только в 13 уже году. И, по-моему, 300 шведов погибло под Лейпцигом. Контингент был ограничен, но, по-моему, там каждый десятый. Это погиб. Политика Бернадота о том, что он должен беречь жизни своих новых подданных, иначе они никогда не простят ему французского происхождения. Да. Но, тем не менее, династия утвердилась на престоле, и сейчас король, прямой наследник этого маршала наполеоновского, вручает Нобелевские премии. Наполеонские войны показали, что Российская империя в этот период становится реально мировой державой. Вот это надо всегда понимать. Это не было не просто ловкое маневрирование для выживания, а выход к 1813, 14, тем более 15 году России на первый план в мировой истории, политике, в общем-то, судьбе. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Наша программа подошла к концу. Я буду с вами проститься. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.